«А где твой хозяин?» — спросил он, когда они прошли на кухню. Дядя Кизым уселся у костра на низенькой скамейке. «Должен подойти», — отвечала жена Кунты, стоя с другой стороны костра и помешивая деревянной лопаточкой завар для мамалыги в котле, висевшем над огнем. Не обращая внимания на враждебную молчаливость хозяйки, дядя Кизым оглядел кухню. В углу была навалена горка из кукурузных початков, еще не очищенных от кожуры. Рядом с этой горкой стояла большая корзина с фасолью в стручках. Возле нее стоял мешок с кукурузным зерном. Кухня была захламлена вылущенными кукурузными кочерышками и пустотелыми стручками фасоли. У изголовья открытого очага стоял мокрый и грязный теленок, покачиваясь и щурясь от дыма. «Может, спрятал на чердаке?» — подумал дядя Кизым, оглядывая кухню. «Вроде больше негде». В единственной комнате, примыкавшей к кухне, он спрятать ничего не мог, потому что там все было открыто, и кроме двух кроватей и сундука ничего не стояло. «Или на чердаке, или где-нибудь в лесу, в малодоступном месте», — подумал дядя Кизым. «Но где?» За домом раздался звук колоколец, суетливый шум пригнанных коз. Куда ты, чтоб тебя заготовка?» Послышался голос Кунты, кричавшего на козу. «Эй, теленка, не вижу!» — крикнул он жене, не меняя интонации в голосе. «Чтобы глаза твои повылазили, опять сбежал к коровам! Здесь он ждет твоих поминок!» — спокойно загремела в ответ жена, однако в огонь подбросила кукурузных кочерыжек, чтобы завар мамалыги быстрее вскипел. Дядя Кизым подумал, что не обязательно было пригонять стадо, чтобы пообедать, потому что поля всюду убраны, и можно было не бояться потравы. Но Кунта все делал по привычке, как пригонял стадо летом, когда приходило время обедать, так и сейчас пригоняет его к дому. Грохнув вязанкой дров у порога, в дверях появился Кунта. Он постоял в дверях несколько мгновений, маленький, длиннорукий, длинноногий, держа топорик на своем горбике и посасывая свою вечно вонючую трубку. Увидев дядю Кизыма, он замешкался в дверях, словно собирался уходить, но потом вошел в кухню, прислонил топорик к стене и, похлюпывая трубкой, сел напротив дяди Кизыма. Он сел, растопырив перед огнем руки и, помаргивая, молча уставился на огонь своими жидкими голубыми глазами. Дядя Кизым подумал, что слабый цвет его глаз как-то связан с его слабым умом. Мокрая одежда на нем густо задымилась паром, потому что он слишком близко сидел к огню, но Кунта и не думал менять позы. Он сидел все так же неподвижно, помаргивая маленькими птичьими веками, посасывая свою похлюпывающую трубку, огонь которой, словно застеснявшись большого пламени костра, имел намерение полностью погаснуть, чему мешал Кунта своими неустанными хлюпающими затяжками. В конце концов он грибанул трубкой жару от костра, после чего она густо задымилась и завоняла запахом самого низкосортного табака дип. «Пришел узнать, не собираешься ли на мельницу?» — сказал дядя Кизым, вспомнив про мешок с кукурузой и давая знать пастуху, что он не пытается продолжать вчерашний разговор. В сущности говоря, у дяди Кизыма так и задумано было. Большой план — вернуть украденный табак и послать пастуха на мельницу. Маленький план — просто послать пастуха на мельницу. «Надо бы!» Протянул Кунта и взглянул на дядю Кизыма своими слабыми глазами, стараясь понять, куда он гнет. «Можешь взять моего ослика, заодно и мою кукурузу», — сказал дядя Кизым. «Хорошо», — покорно ответил пастух, даже не радуясь, что ему не придется тащить кукурузу на собственном горбу. Хотя мельница была в 3 километрах от деревни, на дне ущелья, он не чувствовал большой разницы, что самому тащить, что с осликом топать, и так идти. Раньше Кунта жил рядом со своим братом Омаром, который на правах лесника и участника дикой дивизии не только заставлял его работать на себя, но и женой его, по наблюдениям чегемцев, пользовался время от времени. Кунта несколько раз в жизни отделялся от него, чтобы зажить с окончательной самостоятельностью, но потом судьба его смывала с места и подволакивала его к дому брата, и все начиналось сначала.